Да нет, это, ну, для начала я выбрал нет. День 271. Сегодняшнее утро нельзя было просто назвать освежающим. С самого утра солнце зашло за тучи и к обеду, казалось, вот-вот пойдет дождь. Пойдет или нет, еще неизвестно, но судя по опыту, лучше действовать исходя из того, что так оно и будет. Чтобы выполнить ранее заключенный контракт, с сегодняшнего дня, переложив часть своих забот на помощников, я всерьез займусь тренировкой Мстителя и компании, устроив им дьявольский тренировочный матч. Я так планировал, но как-то уж больно странно получилось. Мститель ведь, в таких случаях положено быть ясной солнечной погоде. Уж не значит ли это, что мечтам Мстителя не сбыться? Случись так, для меня это станет проблемой. Заключив контракт, если под конец все провалится, весь план пойдет на смарку. Потому, чтобы так не случилось, ради их блага, я убью в себе все человеческие чувства и приготовлю им особенное меню. В любом случае нужно подготовить Мстителя и компанию, чтобы все прошло гладко. Правда, на деле никогда не знаешь, что может случиться. Вследствие надвигающейся священной войны, нужно многое подготовить. Лучше быть готовым к непредвиденным ситуациям. Потому, чтобы достичь нашей цели, как и ожидалось, необходимо менять план тренировки. Пока я об этом думал, в мрачных тучах над головой появился просвет, через который на особняк выглянуло утреннее солнце, залив особняк светом. Можно подумать, что решил таким образом отправить мне послание. Естественно, велик шанс совпадения. По всему миру такое часто случается, и без каких-либо причин. К тому же, ладно бы там, но вряд ли сможет узнать о моих мыслях и сыграть надо мной такую шутку. Благо в этом мире, далеко не всемогуще. Ну да какова бы ни была правда, особняк, единственный залитый солнечным светом во всем городе, довольно неплохое зрелище. Старый пейзаж в новом свете, меня слегка тронул. Даже настроение стало лучше, любуясь этой сценой наиболее подходящей Мстителю и компании, я решил начать первый этап тренировок. Получив такой подарок, как и ожидалось, полный вперед. Пока я об этом думал, просвет снова затянулся тучами. Но моя решимость от того не изменилась. Таким образом, утро я посвятил тренировке Мстителя и компании. Кроме того, я получил отчет от «Да и дождь собирается», потому для начала нужно хотя бы удостовериться в их способностях. Сделать это несложно. С самого утра до обеда без отдыха, у них была боевая тренировка вместе со мной. Я в одиночку против пятерых. Обычно, даже рукопашная схватка со мной может стать смертельной, потому мы обошлись без этого. Вооружившись проклятым копьем, красным копьем, улучшенной кузнецом сан-алебардой и созданным с помощью партизан, с четырехкопейным стилем все будет в порядке. Как ожидалось, из-за тяжести и остроты, которой я вернул Мстителю, отражая атаки чем-то кроме красного копья, была высока вероятность повредить оружие, из-за чего, пытаясь этого избежать, я пару раз принял удар телом. Приняв удар, я его, конечно, почувствовал, но из-за живой брони, которая поглотила большую часть удара, серьезного урона я не получил. Обладая чрезвычайно сильным телом оверлорда, ради этого даже не нужно было использовать способности. Атака была не в полную силу, но на лице Мстителя появилось обиженное выражение, после чего он начал нападать на меня еще сильнее. В ответ я вбил его в грязь красным копьем. Если подытожить цель тренировки, Мститель стал значительно сильнее, как и положено, впитывая все, чему его обучают, но я тоже стал гораздо сильнее, потому результат довольно очевиден. Расправившись с его атакой красным копьем, я почти односторонне осыпал его ударами, покрыв все его тело множеством серьезных ран. Хотя бой и был односторонним, но если бы я отвлекся на кого-нибудь кроме Мстителя, возможно, избили бы меня, настолько он стал силен. Но в этот раз, все атаки четырех его спутников, которыми они из-за всех сил пытались меня задеть, легко были отражены тремя копьями. Каждая из них тяжела и быстра, но не настолько, чтобы меня отвлечь, разбрасывая вспышки и взрывы, с моим уровнем, что они есть, что их нет, разницы никакой. Что же касается освобожденных мной вчера способностей, они получили значительное общее усиление, плюс огромный скачок возможностей в определенной сфере, связанной с их специализацией. На текущем уровне, они значительно превосходят местных монстров или королевскую элиту. Но при всем при этом, этого не хватит даже на то, чтобы оставить мне единственную царапину. все еще не вылупившиеся цыплята. И все равно, я всех беспощадно вбил в грязь. В момент, когда из-за дождя тренировку пришлось остановить, четверо обессилев, валялись на земле, обливаясь потом. Мститель, хотя и двигался куда больше, все еще стоял на ногах, но потерял почти всю свою силу и быстроту, и представлял собой довольно жалкое зрелище. Они показали силу, достойную и, я думаю, они вполне одарены талантом и упорством. Итак, разобравшись с этим, нужно разобраться с делами, из-за которых со мной связался демон-торговец. Столицу мы покинули всего несколько дней назад, за такое время обычно больших изменений быть не должно. Максимум на этот продукт надо поднять цену или, например, придумали новое снаряжение, нужно ли выставлять на продажу. Я так думал. Но видно, я недооценил способности торговых демонов. Глядя на отчет, на моем лице появилась довольная улыбка. Торговый демон, за такое короткое время, умудрился заключить договор с одним крайне богатым торговцем и полностью поглотить его фирму, благодаря закулисной работе, смог значительно расширить нашу клиентскую сеть, протянув ее аж до соседних государств, в результате чего прибыль магазина увеличилась сразу в 5 раз, что хорошо отразилось на состоянии Парабеллума. И кроме того, его сфера все еще расширяется. Есть небольшой беспорядок в результате множества изменений, но благодаря заранее написанному руководству, хаоса не возникло. Таков был отчет. Для начала, проект, по которому через пару лет, благодаря закулисным манипуляциям, вся торговля в столице перейдет в наши руки, идея торгового демона. План по захвату денежных потоков столицы королевства был мной остановлен. К сожалению, это было бы не очень хорошо, по отношению к текущему владельцу. Если исполнять, то не обязательно тут, можно выполнить его на чужой территории. Незачем настраивать против себя дружественные силы. Правда, попавшие в наши владения, в результате невыплаты долгов, самоубийства владельцев или продажи магазинов, я планирую использовать, как и остальные. Возвращаясь к теме, что это? Ужас. Настолько превосходный работник, что просто страшно. Конечно, тут сыграла большую роль, полученная мной, с помощью клонов, информация о некоторых махинациях с налогами со стороны торговца, чье состояние было поглощено, но правильно воспользоваться подобной информацией, при этом не наделав шума, а еще и умудриться при этом всем этим эффективно управлять после поглощения, это просто страшно. Шок был такой, как если бы офис маленькой компании внезапно стал огромной корпорацией. Если штамповать таких в промышленных масштабах, подмять под себя экономику континента станет вполне возможно. Вот только продолжительность их жизни, по сравнению с обычными людьми, довольно мала. Ну, в том случае, достаточно будет просто сотворить новых. Нет, наследственность все-таки есть, потому надо о многом подумать. Обдумывая изменения в планах, я глядел на льющий за окном ливень. Что-то он разошелся. До завтра, наверное, не пройдет. Впав в сентиментальное настроение, я приступил к исполнению плана по массовому производству торговых демонов. Думаю, много чего случится, а мне остается только помолиться за их жертв. День 272. Сегодня ливень льет прямо с утра. Ну, раз так случилось, мы вместе с Мстителем и компанией направились на тренированную площадку, где я, использовав, увеличил силу гравитации в 3 раза, подготовив ее для тренировки. Проваливаясь в грязь по колено, под пронзающим, словно копья дождем, Мститель будет сражаться с новыми, созданными мною монстрами. Противников я создал в результате совместного использования, а также, выглядят они как гиганты, сделанные из черных костей, размером примерно под 4 метра. Я мог создать и больше, но в жилой зоне нужно сдерживаться. Вот только ужасно толстые черные кости, из которых они сделаны, по прочности не уступают стали, а несколько десятков обычных атак не оставит на них и царапины. Вооруженный огромным мечом и средним щитом, облаченный в доспехи из черной кости, стражник с огромным щитом и тяжелыми доспехами, и лучник с кожаными доспехами и луком, по размеру похожим на баллисту. В этот раз, я буду управлять ими лично, потому их движения слегка замедлились, но в обмен, благодаря отличному взаимодействию, они стали представлять собой значительную угрозу и будут нападать на Мстителя и компанию. В результате победа была за Мстителем и компанией. ожидаемый результат, но учитывая враждебную окружающую среду, их потери при этом были значительны. Условия были не из тех, которые стоит встречать незащищенным телом, потому «Мстители» компания немало настрадались в бою. «Мститель» бился в авангарде, собрав мешающий дождь, направила его бомбить противника. Используя свою высокую мобильность и защиту, прикрывал товарищей. С помощью своих способностей ослаблял защиту противника, отнимая броню, лечила раненых товарищей. Но при всем при этом их координация все еще была слаба. Ведь с момента их встречи прошло всего несколько дней, потому лучшего ждать не приходилось. С опытом их взаимодействие станет лучше, увеличив эффективность, повысив их боевой потенциал, потому я вобью это чувство в них с помощью боевой тренировки. Вслед за гигантами, я использовал, начиная с и до, в сумме около сотни. Благодаря, кроме мощного тела, призванные монстры наделены острым умом и вооружены магическими артефактами, способные действовать самостоятельно, загоняя Мстителя и компанию, но помимо этого, умирая, они становятся опытом, а еще оставляют после себя анитомы, которые можно продать за немалую цену, неся нам еще большую прибыль. Помимо этого, используя профессию, я усилил некоторых из них, чтобы битва не стала слишком монотонной. Через несколько часов жестокой битвы, над ареной, заливаемой проливным дождем, раздался победный боевой клич. Естественно, он принадлежал Мстителю и компании. Члены, изначально державшие между собой расстояние, стали настоящими боевыми товарищами. Тренировка, на то она тренировка, но если расслабишься тут, умрешь. Благодаря хорошо подобранным условиям их действия теперь были слажены, словно они долгие годы провели вместе. Потерявший свою возлюбленную Мститель, оставшийся один, обретя верных товарищей, сделал еще один шаг по пути, став сильнее. Слегка растрогавшись, думая об открывшихся перед ними вратах ада, я не мог не одарить их теплыми аплодисментами. Для начала, начальный уровень подготовки на этом закончен, с завтрашнего дня у нас будет деятельность за пределами столицы. Удовлетворенный результатом, я отправился спать. Пробудился. Будет отправлен. Пробудился. Будет отправлен. Проваливаясь в сон, я услышал очередной анонс. Для начала, шрам то ладно, можно сказать, что способности ему хватает, но вот то, что женщина-воин входит в их число, достаточно неожиданно. День 273. Как и ожидалось, продолжать тренировку Мстителя и компании в столице дальше не выйдет. Это было ясно с самого начала, потому сегодня мы отправились за пределы города. Закончив с приготовлениями, перед отправкой я решил зайти к работающей в магазине женщине-воину, чтобы поговорить с ней лично. Вчера она получила титул, из-за которого ее боевые способности действительно сильно возросли. Как самурай Сакуры, теперь она может призывать нечто вроде лепестков Сакуры, которые можно использовать как для атаки, так и для ослепления противника. Весьма неожиданно полезная способность. Танец большого количества лепестков Сакуры довольно красивое зрелище, но по желанию они приобретают жесткость магического металла и легко режут даже сталь. При этом, атакуя, они образуют целый поток, от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч лепестков, словно лавина, окутывая жертву. Перед лицом этой подавляющей массы атаки, чтобы защититься, нужно обладать достаточно прочной общей защитой, в противном случае избежать ее будет очень трудно. При этом, привыкнув, можно будет придавать их полету довольно сложную траекторию. Если правильно этим воспользоваться, это станет солидным боевым потенциалом в будущем. Кроме того, еще и торговец, потому ее способности в торговле тоже значительно выросли. Нечто вроде возможности проще добиться доверия клиентов или каким-то образом понять, чего же именно клиент хочет, ну в общем, много чего, но совершенно точно, что теперь, во всем, что касается торговли, она стала очень полезной. Конечно, пока демоны-торговцы все равно лучше, но думая о будущем, женщина-воин перспективнее. На самом деле, совсем недавно замените меня, пожалуйста, торговым доменом. Я больше не могу так продолжать, женщина-воин плакалась мне. Но я возлагаю на нее большие надежды на этом фронте, потому придется ей постараться. Естественно, добившегося отличных результатов торгового демона, я назначил заместителем, в качестве награды, а также для поддержки женщины-воина, пока не истечет его жизненный срок, пускай сполна поработает. Честно говоря, будучи, очень удивило меня тем, что попало в мою. Вместе с этим, я стал допускать тот факт, что пришельцы могут быть затянуты в, так же как и женщина-воин, была затянута в мою. По умолчанию сильнее обычных созданий этого мира. Естественно, если хорошо поискать, можно найти кучу существ и посильнее. Но почти все пришельцы, без исключения, сильны. Хотя, может, и нет. Пойманный с помощью женщины-воина, пришелец может и был силен, но он так просто дал себя убить, что я даже ничего хорошего о нем вспомнить не могу. Ну да ладно. Для начала, кроме того, что пришельцы сильны, они еще и довольно вкусные. Конечно, познав вкус, одним им доволен не будешь, но это не меняет того факта, что они вкусные. А, что касается всяких там, я уже удостоверился в том факте, что они обладают невероятно быстрым темпом роста. То есть пришельцы, ставшие, должны быть еще вкуснее, чем обычные. Крайне радостное открытие, но больше всего меня радует то, что перед надвигающейся священной войной у нас прибавилось боевого потенциала. Что же касается шрама, то он, заполучив титул, изменился больше, чем во время, обретя довольно брутальную внешность. Ну да что касается него, я расскажу об этом чуть позже. Потратив какое-то время на приготовление, я вместе с Канометян, Мстителем и компанией, вшестером покинули столицу. Что же касается Рыжей, она еще должна приглядывать за Апси, но не пройдет много времени, как было с Рой и компанией, и в этом отпадет необходимость. Потому позже Рыжая к нам присоединится. Рыжая, из-за своей профессии, которая позволяет ей усиливать способности за счет съеденных монстров, растет довольно легко. Вместе, куда мы направляемся, согласно моим расчетам, ее рост должен пойти еще быстрее. Мина Кичи-кун уже тренируется, да и остальным членам отряда есть чем заняться, потому проблем с этим не будет. Покинув столицу, какое-то время, путешествуя по высокогорью, мы направились в ближайший лес. Пробираясь среди разросшихся деревьев, убедившись, что за нами нет слежки, я позвал Тай Цуйонро. Он появился довольно быстро, благо был поблизости, и мы вместе полетели в сторону города-лабиринта Аквариума. Если вы спросите, где этот город-лабиринт Аквариум, то я скажу, что это тот самый город, в котором расположен покоренное мною подземелье Кумашира, котел водопада духов. Аквариум Фаруриа. На данный момент управляется городом демонической империи Майрудиенкайз и находится на ее территории. Этот город является нашей целью, но кроме того у меня есть кое-какие дела в ближайших королевствах. Благодаря огромной скорости полета Тай Цуйонро, в аквариум мы прибыли уже к обеду. Как обычно, шумная атмосфера города была довольно хороша, из-за чего я почувствовал некую ностальгию. И все же, наверное, из-за того, что я, в этот раз я притягивал еще больше внимания. Потому я просто игнорировал всех и направился по своим делам. Почему-то, теперь на колени падали не только представители рас, но даже тут и там, я замечал силуэт молившихся людей. Связываться с ними было весьма хлопотно, потому я просто их игнорировал. Проходя по улочкам, наполненным голосами улыбающихся торговцев, порой я заглядывал в некоторые магазины, покупая понравившиеся мне вещи, я направился в банджанов, в котором останавливался ранее. Хотя они и берут огромную плату за простой, но за это тут предлагают один из самых высококлассных сервисов во всем аквариуме, потому среди элиты покорителей подземелий это место пользовалось популярностью. Сначала я подумал, что же мне делать, если тут будет переполнено, но удача была на моей стороне и мне досталась приличная комната. Для начала, заплатив за один день, пообедав снаружи, мы сразу же направились в котел водопада духов. Хотя я так и говорю, покорением с первого этажа будут заниматься только шестеро, не включая меня. Причем Канометян будет в роли наблюдателя. Покорением по умолчанию займется Мститель и компания. Пока они не будут при смерти, Канометян вмешиваться не станет. Ну да с ними, так что как-нибудь да справиться. Если и нет, тогда и будем разбираться. Ну, я думаю, что все получится. Для начала, если они не победят Верпедрона на пятом этаже до ужина, я велел им не возвращаться. До ужина еще 8 часов, а кратчайший путь через этажи я им объяснил, уж с этим-то справиться. Не зная деталей, это было бы очень непросто, но если даже так у них не выйдет, придется переключиться на более жесткие тренировки. Но Мститель, ведьма мистического пламени, милосердная дева в настоящий момент вполне обладают достаточными способностями для подобного безрассудного штурма подземелья. Есть, конечно, некоторое беспокойство по поводу внезапных атак и ловушек, но я их об этом предупредил. А, кроме того, пока еще не зрелый кавалер-защитник и узурпатор, у которых могли возникнуть проблемы, получили соответственные магические предметы. Кавалер-хранитель получил усиление и так высокой защиты, а узурпатор – предмет, позволяющий временно отнять способности противника. В худшем случае, перед тем как они помрут, Канамитян им поможет, потому остается только ждать результатов. Отправив всех в путь сегодня, перед тем как будут результаты, я решил закончить со своими делами, которые необходимо было сделать. В одиночку войдя в подземелье котел водопада духов, дойдя до места, где я был уверен, что за мной не следят, активировал телерепортер, который был доступен тем, кто однажды уже покорил подземелье. Благодаря ему, в пределах подземелья котла водопада духов я могу моментально перемещаться в любое место по моему желанию. В момент использования, под моими ногами засиял световой круг, после чего на секунду окружающий мир пропал. В этот раз я направился на самый последний этаж, та самая арена, на которую падает огромное количество воды из гигантского водопада, там, где меня поджидал босс подземелья. Но переместился я не под воду, а на единственный возвышающийся над поверхностью небольшой островок, который находился на некотором расстоянии от водопада. Прямо впереди была еле видна лестница, ведущая с 49 на 50 этаж, но до нее, без полета, совершенно невозможно было добраться, так как островок под моими ногами был единственным клочком суши на этой территории, специально появившимся в момент моей телепортации. Подумав, насколько же это удобно, я нырнул в яростно бушующие воды котла. В момент, когда я погрузился под воду, мое тело было захвачено сложными потоками воды, которые безжалостно пытались унести меня прочь. Двигая руками и ногами, я вернул себе свободу передвижения. Я сам буду решать, куда мне плыть. В этот раз я не использовал способность, одним лишь усилием тела я поборол ужасное течение, что еще раз доказывает, насколько же невероятна физическая сила яростного бога. По ощущению, это было больше похоже на заплыв в бассейне с волнами. Сопротивление воды, конечно, не исчезло, но чем больше я двигал конечностями, тем проще мне было плыть вперед. Если я плыву по течению, я запросто могу удивить своей скоростью даже рыб. Мне показалось это забавным, потому какое-то время я развлекался таким образом, но мое веселье было прервано атакой акулоголового. Первой атакой, с боевым кличем, он рванул на меня в лобовую. Эту атаку я уже видел, потому довольно просто избежал ее, только за счет движения собственного тела. И не только это, из любопытства, я в момент подплыл к нему вплотную и стал рассматривать его. Спровоцированный противник впал в бешенство. Как и ожидалось, сражаться с разъяренным акулоголовым вирмом совсем без способностей трудновато, но в этот раз я активировал значительно меньше способностей, чем в прошлый раз, и только с этим я уже мог совершенно спокойно следить за его движениями. Потом, ради интереса, используя создание присосок, я прилепился к его спине и какое-то время позволил ему меня потаскать. Ощущение было словно на американских горках. Сейчас я больше походил на рыбу-присоску. И все же, вот так вот развлекаться с противником, с которым я уже однажды провел тяжелую битву, я начинаю понимать, какова разница между моим старым и новым телом. Пока эти мысли проносились в моей голове, я начал разбирать его живьем, поглощая внутренности прямо под водой. По возвращению я попрошу сестер его приготовить, а пока наслажусь подводной трапезой, которая сама по себе является занятным опытом. На вкус мясо было слегка сырым, но под водой так оно даже лучше. Слегка поиграв с акулоголовым, я достал, обычно служащую мне поясом, сплетенную из черной, синей и желтой веревок. При соприкосновении она била молнией. Этот артефакт класса можно было использовать вместо громового кнута. Хотя она и в рукопашной становилась мощным оружием, но истинная его ценность проявлялась, когда, вложив в него огромное количество манны, как я и сделал в этот раз, стал возможным призыв. Минимальное количество манны для призыва было велико, но мне сейчас оно не доставит проблем. Потому тут я решил устроить эксперимент. В этот раз Я влил в пояс в 10 раз больше манны, чем было необходимо. Впитав ее, выплеснула огромную молнию, которая начала испускать яростное свечение. Судя по виду, это совершенно точно не самая обычная реакция. Появились признаки того, что скоро прогремит взрыв, но на полпути я остановиться не могу, потому я влил еще больше манны. Взорвется, ну и черт бы с ним, подогрев свою решимость. Однако попавший под этот феномен, проплывавший рядом акула головы, похоже, не смог его вытерпеть. В месте, куда на его тело попала молния, драконья чешуя была разорвана, пробив его тело до самых внутренностей, а из-за электрического разряда все его тело яростно забилось в судорогах, после чего он еще более яростно разбушевался. В момент, когда драконья чешуя была разорвана, я отстал от его тела. Этого хватило для акулоголового, чтобы разорвать дистанцию между нами. Всего за мгновение он успел отплыть довольно далеко. Вот только вызванный феномен уже закончился. Класса условия освобождения выполнены. Становиться. Такой вот анонс прозвучал в моей голове. Посмотрев, что же все-таки случилось, я оглядел акулью веревку, ставшую демонической акульей веревкой. Внешне ее форма не особо изменилась. Единственное, что теперь в нее вплелись еще красная, серебряная и золотая веревки, и теперь она состоит не из трех, а из шести. Также она стала мягче и приятнее на ощупь. Покрывающая ее молния стала черной, а сила ее значительно выше. Пока я рассматривал изменения, проведенный мной призыв, наконец-то завершился. В настоящий момент, из огромной черной трещины, которая словно разорвала пространство, появилась огромная черная голова демонической драконьей акулы. Голова черного демонического акула-голового дракона была увенчана острыми драконьими рогами и покрыта черной прочной драконьей чешуей. Выглядела она гораздо брутальнее, чем у обычного акула-голового вирма. Его горящие красные глаза отражали жажду добычи. В момент, когда его голова начала двигаться, пространство вокруг черной дыры, из которой она показалась, покрылось трещинами, после чего огромные челюсти впились в нее, еще шире разрывая дыру в пространстве. До того момента, как все тело показалось, прошло несколько десятков секунд. Этот промежуток времени в бою мог бы стать фатальным, но акула-головый вирм заминкой не воспользовался. Все его тело значительно сжалось, его сковал животный страх. Ну, с этим ничего не поделать. Дело в том, что был превосходящей формой акула-голового. Скорее всего, из-за того, что он изначально произошел от вида акула-головых. Строения их тел были схожи. Вот только из-за разнообразных изменений, из-за усиления, выглядит теперь он уже как совершенно иное существо. Одна лишь разница в размерах больше, чем в два раза. Раз уж я призвал черного акула-голового дракона, пусть он теперь и сражается. Под конец, совершенно запуганный акула-головый вирм от безысходности напал в лобовую, на напирающего, на него, по всем параметрам превосходящего его, черного акульего дракона. Но против такого противника, акула-головый вирм естественно сопротивляться не смог, и был убит почти мгновенно. К сожалению, акула-головый дракон, после того как изуродовал тело вирма, целиком его проглотил, потому труп забрать я не смог. Успешно устранен. Проходит во второй раз, потому божественная сила разыгрываться не будет, в награду за прохождение будет отправлена. Стало возможно похищение. Да нет, услышав оповещение в голове, я без колебаний выбрал «да». Право владения принадлежавшее переходит. С этим сегодняшняя цель благополучно достигнута. Подготовка к священной войне только началась, но можно назвать этот результат хорошим знаком. Для начала переименуем подземелье в похоронный котел водопада. Структуру подземелья я особо менять не стал, но при этом значительно усилил всех боссов, а также добавил новый вид акуловидных рыболюдей и добавил разного рода трудностей на пути покорителей. Путешествие было мгновенным, но когда я выбрался наружу, уже наступил вечер. Все это заняло больше времени, чем я предполагал, потому связавшись с канамитянной компанией, я пошел к ним навстречу. Ужин слегка припозднился. Пока мы им наслаждались, я решил узнать детали их похода. На деле оказалось, что они благополучно завалили Вербедрона. С улыбкой на лице мне показали коробку с сокровищами. Правда, поход был весьма жестоким. Подгоняемые пинками под зад от канамитян, они сражались все это время совсем без передышки. В благодарность за усердие, Думая о завтрашней еще более тяжелой тренировке, я сделал простой массаж Мстителю и компании. В такие моменты особенно хорошо помогает изготовленное Дрианой Сан массажное масло. Завтра от усталости не останется и следа. Затем мы с Канами Тян много чем занимались, после чего крепко уснули. День 274. После вкусного завтрака, с небольшим сожалением мы покинули город-лабиринт Аквариум. Как обычно, проехав какое-то время въехав в лес, мы пересели на Тайцуйонро. В этот раз, цель назначения, находящаяся на территории демонической империи подземелья Кумашира класса, Каменный музей Сутайб, Сутра Яйбу. Каменный музей Сутайб, Сутра Яйбу принадлежит к подземному типу и расположен на территории города-лабиринта Стриархидж, хотя и находится на территории демонической империи, но довольно близок к королевству зверей. При этом если двигаться по земле, попасть туда довольно проблематично из-за сложного ландшафта. К тому же на приближенных территориях расположено два подземелья исхода с монстрами, обладающими весьма хлопотными способностями. Сам я тут еще не был, но благодаря своим клонам-разведчикам, карта этой местности уже отложилась в моей голове. Потому добраться сюда кратчайшим путем стало возможным. Тем более, нам не приходится идти по земле, испытывая все неприятности, связанные с ландшафтом. Так я думал, но, как и ожидалось от демонической империи, жители здесь в основном представители демонических рас и рас фей. Верхом на Тайцуйонро, летя напрямик через границу, довольно скоро за нами появилась погоня. Погналась за нами организованная группа из нескольких десятков восседающих на птицах и людей с крыльями, принадлежащих к расе птицелюдей. Начиная с национальной границы, они все время следовали за нами, скорее всего пограничники демонической империи. Вооружены они были снаряжением, предназначенным для поимки, потому в их принадлежности я почти уверен. Выстроившись в построение, наиболее эффективное для погони, они изо всех сил пытались нас догнать. Конечно, Тайцуйонро не настолько быстр, как и специализирующимися на скорости полета, но учитывая его изначально высокие параметры и добавим сюда эффект от моего покровительства, медленным его назвать нельзя. Еле-еле, но все же поспевать за ним, когда он летит на крейсерской скорости, значит, навыки у них какие-то есть. Но для погони этого все еще мало. Лететь на полной скорости, это вам не так просто, усталость накапливается моментально. Даже с расстояния, можно было заметить их отчаявшиеся взгляды. Даже для элиты, просто следовать за нами было пределом. Но именно потому, я их и не пойму. Ну, догонят они нас в таком усталом состоянии, в бою с Тайцуйонро они моментально погибнут. Сами должны это хорошо понимать. И все же пытаются следовать за нами. Вот это дух. Пытаясь размышлять об их суицидальных наклонностях, причина всплыла довольно быстро. Причиной был я, вернее отправленное мною сообщение, вернее в доставивших мое сообщение, созданных черных драконах. Заразив их, после того, как они благополучно выполнили свою миссию, в качестве предупреждения я их заставил слегка побуянить. Отчасти, это было нужно, чтобы разведать боевой потенциал других стран, что у меня вполне вышло. После чего, в демонической империи и соседнем с ним зверином королевстве их убили относительно быстро, при этом они нанесли самый минимум урона. Для других же королевств, это было, пожалуй, тяжеловато, потому после того, как они там немного побуянили, я их остановил. Как и ожидалось, даже мне совершенно не нужен бессмысленный геноцид. Таким образом, с того момента и дня не прошло. Так что совершенно естественно, что соседние страны укрепили охрану на границах сильнее, чем обычно, а я тут беспечно вклинился. И с тем, что так вышло, ничего не поделать. Если бы мы на большой скорости пересекли границу, этого бы не было, даже если бы они нас обнаружили. Признаться, я их слегка недооценил, так что нужно это переосмыслить. То есть, преследуют они нас не ради битвы, а ради того, чтобы узнать, куда мы направляемся. Скорее всего, если мы на них нападем, они разбегутся в разные стороны, а когда полетим дальше, снова возьмутся за погоню. Это, конечно, хорошо, что они так серьезно относятся к своему делу, но мне это грозит ненужными хлопотами, потому используя я сбросил их. Хотя и так, они не разбились, используя ветер и гравитацию, я создал на их пути зону турбулентности, влетев в которую они зависли в воздухе. Но при всем при этом, нашелся один, чересчур ответственный, который смог таки прорваться. Ну, я надавил на него чуть сильнее, и он тоже отстал, как все. Все они остались невредимы, почти сразу вернутся в строй, но преследовать нас на такой дистанции уже не смогут. Несмотря на это происшествие, сразу после полудня мы благополучно прибыли в окрестности Стриархидж. Решив, что в таком положении Тай Цуйонро лучше не показываться слишком близко, мы сошли на землю слегка в отдалении и какое-то время путешествовали на... Благодаря этому нам удалось увидеть неплохой пейзаж. Долина, окруженная горами, по которой разбросаны поросшие зеленью валуны, и по центру, которой на широком плато, возвышались стены города-лабиринта Стриархидж. Мы сразу же направились к огромным каменным вратам и встали в очередь, чтобы попасть внутрь. Так как очередь была не такой большой, по сравнению с другими местами, мы довольно быстро попали внутрь. Проверка на воротах была довольно строгой, но большая часть наших вещей лежала в моей вещевой коробке, потому мы не столкнулись с особыми проблемами вроде конфискации нашего багажа. Если были бы проблемы, я просто мог влететь в город ночью. Но, к счастью, этого делать не пришлось. И первое, что я осознал, войдя в город, тот факт, что это был первый город из тех, что я видел в этом мире, где все здания целиком были построены из камня. Здесь были строения, вытесанные из целого валуна, и строения, собранные из множества маленьких камней, но не было ни одного сделанного из дерева. Все это из-за особого положения Стриархидж, из-за окружающего ландшафта. Построить себе деревянный дом было слишком роскошно даже для дворян, а камень, в свою очередь, вокруг был в избытке. Ну да, оставим эти причины в стороне. В общем, все дома в городе были построены исключительно из камня. А второй отличительной чертой было то, что все жители были исключительно мускулистыми. Конечно, для покорителей подземелий это было вполне нормально, но и продавцы в магазинах были в основном мачомен типа, обладали крайне мускулистым телом. В городе было множество представителей самых разных рас. Мне на глаза попались гномы и зверолюди, гиганты и демоны, и подавляющее большинство из них были огромны. Одной из причин для этого был тот факт, что большинство монстров в третьих расположенных в городах-лабиринтах имели каменные тела. А каменные монстры крайне плохо поддаются колющим и режущим оружием, вроде мечей и копий, потому основное оружие тут – тяжелое крушащее оружие, вроде булавы или молота. А кроме того, довольно много народа тут работает на каменоломнях, потому для того, чтобы двигать тяжелые каменные плиты, просто необходимо тренировать свое тело. Таким образом, местные жители вели очень атлетический образ жизни, из-за чего первое мое впечатление было, насколько же потный городишко. Во всяком случае, быстренько покончив с приготовлениями, мы сразу же направились в каменный музей. Времени, знаете ли, у нас мало. Каменный музей внутри по виду напоминал огромные древние руины. В ширину в коридоре могли спокойно разойтись несколько человек, потолок тоже был достаточно высок. В потолок вросли минералы, излучающий тусклый свет, освещающий коридоры. По ним Мститель и компания с боем продвигались вглубь. В этот раз во главе Мститель, мы же с Канамитян сзади поддерживаем их из тыла. Пройдя несколько десятков метров, мы пришли на развилку. Мститель без колебаний повернулся направо, и через некоторое время мы встретили первых монстров. Живые каменные статуи, выглядящие как волк, размером примерно S, вполне обычный для волка размер. Тело сделано из серого камня, из-за того двигаются довольно медленно, но взамен весит он довольно много, потому прорыв у него получается очень мощный. Даже если полностью заблокировать его щитом, чуть расслабишься, и он запросто прорвется. И таких сразу 30 штук. Но так как сейчас еще есть наша поддержка, разобраться с ними особых проблем не составило. Из задних рядов ими командует. Ну, да все равно они были почти сразу же уничижены. Действительно, сделанные из камня, рубить их жутко трудно. Но обладая достаточной ловкостью и навыками, они становятся просто медленными противниками. Как и ожидалось, Мстители и компания не настолько слабы, чтобы попасть в затруднение с таким противником. После этого нам попались летающие по коридорам, перегораживающие проходы, ловко владеющие мечом и другие каменные монстры, охотясь на которых мы продвигались вперед. Между прочим, здесь много разных видов монстров, и все благодаря тому, что все они творения, которые были многократно копированы. Да и весь музей каменных статуй больше похож на место, где решил похвастаться самыми сильными из созданных им статуй. В этом я почти уверен. Судя по моим данным, музей каменных статуй подземного типа имеет всего 20 этажей, что крайне мало, и если честно говорить, среди подземелий класса по сложности считается очень низким. Это место, даже в сравнении, не идет с котлом водопада духов, который я прежде покорял в одиночку, так как то подземелье ближе к классу, чем к классу. Потому, хотя тут действительно жутко назойливые монстры, но разобраться с ними нетрудно, да и ловушек не сильно много.